Глава 80. Тьфу ты, дедуля, ну как так можно было с моим возлюбленным? Я в нем души не чаю, люблю больше всех на свете, а он его негодяем обзывать начал. Но, несмотря на первые нападки, дальше все пошло более-менее любезно. Познакомились. Мои бабуля с дедулей представились, Тимофей Яковлевич и Софья Петровна. Стивен постарался выговорить без ошибок эти сложные для него имена. «Это вам не лорды, леди. Тут имя-отчество запомнить надо». Бабушка моментально накрыла стол, и я поняла, что она уже давно не спит. Приготовила мясное рагу с тушеными овощами. Да, помнится, она всегда говорила, что завтрак — самая важная трапеза дня. А когда я выросла, то стала питаться по утрам только бутербродами, некогда возиться с полноценным завтраком. И вот теперь я восхищалась бабулиным хлебосолом. Душистый свежеиспеченный хлеб, салат нарезанный, ароматное рагу. Я смотрела на это изобилие еды, широко распахнув глаза. И когда она только успела приготовить, не так уж долго я отсутствовала. Или сейчас выяснится, что в доме и за его пределами время тоже течет иначе. Сомневаюсь. Оттого поняла, что хорошей хозяйке ничто не помешает быстро приготовить вкусности. А тут еще и тазик с варениками с вишней оказался на столе. Я аж глаза закатила. «Бабуля, но почему меня не позвала, чтобы помогла?» — упрекнула я, ощущая себя ленивой нахлебницей. «Так чего звать-то тебя, когда я играючи все сделала?» Она поражала меня своей хозяйственностью. «Как можно успевать все и сразу? У меня не получалось». «Так, я уже поел», — Стив заморил голод пирожками. «Так что не голоден». «Ну, так ты еще поешь, касатик», — махнула на него рукой бабуля. Все сели за стол. Бабуля с дедулей напротив нас со Стивом. Мы же, как пионеры, блюдем дистанцию. А то дедуля чего доброго за порог выгонит Стива, если увидит, что тот меня за руку взял. Поели сытно, да так, что спать захотелось. Впрочем, я и не спала ночью толком, а Стив и подавно, устал, небось. «Бабуля, можно Стив ляжет на моем топчине?» Я забеспокоилась за возлюбленного. Но вместо бабули ответил дедуля. «И что удумала? Нет, деточка, никаких топчинов. До свадьбы пусть в сарае с сеном спит. Там тепло, мягко, а ты дома будешь, как положено, благовоспитанная девица». Тут он, видимо, понял, что мы захотим уединиться на сеновале, оттого грозно предупредил. «А коль увижу, что по углам зажимаетесь, прогоню из дому». «Обоих?» — удивилась я. «Нет, только его. Но, поверь, моему гневу не будет предела». «Так отчего не верить? Поверила аж бегом. На деда посмотришь и без слов все поймешь». «Не переживайте, я не посмею вести себя непристойно», — поспешил заверить его Стивен, а я аж погрустнела. «Если честно, то очень сильно хотела близости с ним. Неужели придется блюсти правила приличия?» Эх, судя по всему, иного выбора у нас не было. Либо так, либо никак. «И вообще, Стивен, скажи, как ты желаешь добиться руки и сердца нашей внучки?» Дед умел ошарашивать всех, причем не только Стива, но и нас с бабушкой. «Так ведь...» — мой храбрый дракон замялся, проявляя нерешительность. «Вроде как завоевано уже и сердце, и рука предложена». «Эй, нет, мил человек, этого мало». Дедуля разошелся не на шутку. «То, что у вас там у молодых свои какие-то знаки внимания, мне этого мало. Я хочу быть уверен, что ты достоин взять мою внучку замуж. А то ишь ты, сыскался принц. Запомни, нашу Катю добиваться нужно». «Нет, дедуля, не нужно», — влезла я. «Ну что ты в самом-то деле? Прекращай». «Не мешайся мужскому разговору», — прицикнул он на меня. «А как нужно добиваться?» — Стив смешался. «Мы любим друг друга. Нас разлучили, и я искал ее 5 лет, отрекшись от родного дома и родителей». «Так ты еще и сказочник», — дедуля покачал осудительно головой. «Каких таких 5 лет? Катюшка вчера только пришла утром. Привел ее некий магистр Римус. А ты вот этим утром объявился. Невелика заслуга сутки идти к нам». «Нет, дедуля, ты не так все понял», — поспешила я в защиту Стива. «Это у нас всего день прошел, а там все 5 лет прошло». «А тебе почем знать?» — дед нахмурился. «Так ведь знаю». Про зеркальце умолчала, чтобы Стив не знал. «Но я знаю лишь одно. День прошел, да ночь минула», — упорствовал дедуля. «Вот ведь вредный, я и не подозревала в нем таких качеств». «За девушкой ухаживать надо, доказать, что любишь, а не так, что повалялись на сеновале да детёнка заделали». «Оставь молодых в покое», — заступилась бабушка. «Не оставлю», — посерьезнел дедушка. «Пусть докажет, что любит нашу Катю. Тогда и разрешу ей замуж за него идти. А не станет добиваться нашей Екатерины, то пусть уходит». «Вот те раз». Только я обрадовалась воссоединению с возлюбленным, как вредность дедушки легла между мной и Стивом непреодолимым препятствием. Ни за что не подумала бы, что все вот так обернется, но оно обернулось, и перечить тоже не хочется. Только вчера обрела бабулю с дедулей, а сегодня поругаться с ним из-за парня? Да ну! Если уж на то пошло, то пусть доказывает. Заодно посмотрим, что из этой затеи выйдет.